Глава 57. Тео и красный зверь. Тео спешил вниз. Его ссохшаяся ручка помахивала, описывая в воздухе круги, когда приходилось спускаться, держась за камни и корни здоровой конечностью. Красные тени можжевельника отражались в его испуганных глазах. Где-то за скалами солнце сливалось с горизонтом в кровавую полосу, и Тео торопился изо всех сил. Будь он поумнее, догадался бы прихватить с собой тупой нож, которым долгими часами нарезал вяленое мясо. Не так давно Тео надел старые штаны, а полукомбинезон и темные очки закопал, чтобы не злить Амая. Оставил себе только богомолью куртку, да и то лишь потому, что не смог найти пиджак. Закончив с переодеванием и рытьем ямки, Тео преспокойно развалился на циновке, наблюдая за тем, как просторы, наполненные одним лишь воздухом и соленой водой, теряют краски. Его распирало от несвойственной ему гордости. Но еще бы. Ведь он не только увидел богомолов на катере, но и обдурил их дружков, когда Саргул заставил их прилететь сюда на той ненавистной штуковине. А потом его пронзил такой ужас, что Тео до крови прикусил язык. Внизу, в море, у верхушек скал, торчавших из красных волн, барахтался богомол. Богомол. С высоты в 50 метров мало, что можно толком рассмотреть, но Тео почему-то не сомневался в том, что видел. Богомол бесстрашно держался на неспокойных волнах, шипевших на скалы, и вроде бы даже предпринял попытку поплыть к материку. Тео посмотрел на далекую полоску земли, кое-где с искрами огней, означавшими, что включалось ночное освещение улиц, и ужаснулся еще раз. Он не сомневался, что богомол сумеет доплыть до сородичей, чтобы наябедничать. Однако богомол с линцой повернул к острову, и Тео бросился вниз. Возможно, ему стоило позвать кого-нибудь на помощь, возможно, стоило вооружиться хоть чем-нибудь, сгодились бы и насыпанные в карманы хлебные крошки вперемешку с землей или книжка, но все это уперлось в невероятную мысль озарения, которой, казалось, не хватало в черепе места, настолько она была огромной, и буквально через несколько минут эта мысль окончательно вызрела. Когда шорох камешков, вызванный скольжением, окончательно стих, Тео поднялся на ноги. Положив ладонь здоровой руки на скалу, он спрыгнул на каменный выступ, забрызганный водой. У самого края находился красный рычащий зверь с лицом человека. Это существо мгновенно заняло весь рассудок бедного Тео, и не последнюю роль в этом сыграло заблуждение, что раскинувшееся море за спиной зверя было его крыльями. А потом зверь, бугрясь мускулами, зарычал и харкнул кровью. На Тео уставились два блестящих злобных глаза. Лапа провела по красной лужице, что-то сжало и швырнуло это в дозорного. И еще до того, как Тео сообразил, что ему в грудь ударила заляпанная кровью бусина из лавового камня, зверь распрямился. На Тео смотрел красный человек. «Красный! Красный! Красный!» Бешено запульсировало в голове Тео, а потом где-то в пустоте его разума что-то клацнуло, и возникла еще одна мысль, самая очевидная и пугающая. «Красная май!» — взвизгнул Тео, и его глаза выдали столько слез, что все перед ним размылось. На славу постарался даже плохой глаз. На руках и ногах человека, отражавших закат, четко просматривались красные законы, и каждая буква, каждая линия сочились кровью. «Ибо я восстаю, чтобы пожрать глупых. Ни один закон не охватит мои крылья». Эти и другие законы были собраны здесь, на плоти этого существа, радуя и пугая одновременно. «Где мое оружие?» — проскрипел Амай таким чудовищным голосом, что дозорный заскулил от ужаса. «Под землей!» — пискнул наугад Тео. Хоть лицо Амая и оставалось в тени, было видно, что он задумался. Наконец бог пришел к какому-то решению и направился к Тео. Тот сейчас же ощутил, как мочевой пузырь сжался и неожиданно расслабился. По ногам насмерть перепуганного дозорного потекла горячая жидкость. «Я хочу в другие края», — в задумчивости прошептал Амай. «И хочу забрать всех чужаков и то, что у них с собой было». «Но с собой нельзя забрать мертвое», — с робостью в голосе возразил Тео, имея в виду то, что и так было известно Богу. Кое-каких богомолов уже нет в живых. В следующее мгновение Амай навис над дрожащим Тео, чей мочевой пузырь раз за разом пытался показать, что он уже пуст. «А я заберу!» — взревел бог, и из его пасти потянуло табачной вонью подземелий. «Где оружие чужаков? Где они сами?» Путаясь в словах и повторяясь, Тео сообщил, что их личные вещи в храме, а из самих богомолов в живых остались всего трое. Две женщины, брошенные в яму ягнения, и беглец в странной шляпе и с не менее странной твердой сумкой. Дозорному неоткуда было узнать о последнем вскрытии Харинова. Заодно Тео упомянул об участи Северной Звезды и ее стражей. Услышав о том, что произошло с катером, средствами связи и людьми, Красный Амай пришел в ярость. Злоба словно увеличила его вдвое. «Значит, мне придется топать по воде?» – проорал он. «У нас есть лодки», – пролепетал Тео. «В гроте на северо-западе много лодок, твои, хоть все». Амай безошибочно посмотрел в указанном направлении. Тео и в голову не пришло, что перед этим бог бросил взгляд в сторону заката, мимоходом вспоминая, что солнце садится на западе. Наконец Амай оглядел Тео с ног до головы и прохрипел: «Раздевайся». В этот момент до Тео дошла простая истина. Он должен раздеться, потому что с трупа неудобно снимать одежду. Однако ничего не случилось, и бог не тронул его. Амай лишь забрал куртку, мокрые штаны и обувь, побрезговав сорочкой и нательным бельем дозорного. Тео и сам бы ими побрезговал, случись ему выбирать. Облачившись, бог ушел, полез наверх, рыча и сплевывая кровь. Оставшись наедине со своими мыслями, Тео уселся на камни и принялся изучать цвета горизонта. Синий, пурпурный, красный, много красного. Он блаженно улыбался. В душе звучала какая-то песенка, и ее слова были довольно просты, так и просились на язык. «Пришел, пришел, мой бог пришел, с клювом вместо головы откусить всем пальцы». И Тео, расхохотавшись, принялся вытанцовывать.